Сонет 85. Моя немая муза так скромна, меж тем поэты лучшие кругом тебе во славу чертят письмена красноречивым золотым пером. Моя богиня тише всех богинь, и я, как малограмотный дьячок, умею только возглашать аминь в конце торжественно звучащих строк. Я говорю, конечно, так и есть, когда поэты произносят стих, твоим заслугам воздавая честь. Но сколько чувств в помыслах моих! За громкие слова цени певцов, меня за мысли тихие без слов.